Глава 11. В Кэти боролись два желания: послать Мейсона куда подальше и безропотно покориться его воле. Последнее победило, потому что они теперь так мало времени проводили вместе, потому что с началом сезона этого времени у них останется еще меньше, и она будет жалеть, если не воспользуется последней возможностью провести с ним лишнюю минутку. «Я не могу бросить машину здесь!» Мейсон чертыхнулся, забрал из рук Кэти ключи, нырнул в салон и быстро припарковал машину, освобождая проезд. Видимо, это означало, что мистера Хилла не очень-то волнуют ее желания, ведь он уже все решил. На стоянку перед стадионом высыпали Дон и Том Браун. Кэти натянула на голову капюшон и помахала сначала им, а затем отъезжающему мистеру Грину. Вот кого действительно стоило пожалеть. От волнения этот немолодой мужчина так покраснел, что Кэти всерьез забеспокоилась о его кровяном давлении. «Эй, это что у тебя, кровь?» – обеспокоенно поинтересовался Дон, останавливаясь в двух шагах от Кэти. «Пустяки!» – отмахнулась та. «Ее протаранил Эд. Здесь скользко, как на грёбаном катке. Мы едем в больницу». Кэти закатила глаза. Похлопала по руке Тома, одного из лучших друзей отца, на лице которого было написано намного больше беспокойства, чем того стоила ситуация. «Я окей. Мейсон зря развел панику». «Я никогда не развожу панику», — нахмурился тот и протянул к ней свою огромную ручищу. Кэти подавила в себе желание закатить глаза еще раз. Очевидно, заговорив о панике, она попрала неписанный кодекс крутых парней, которые никогда не плачут, не паникуют и свято блюдут еще множество всяческих «никогда». Хотя однажды она видела, как Мейсон Хилл плакал. Может быть, в этом кодексе имелись какие-то исключения, например, на случай гибели лучшего друга или отца. Некоторые парни плакали, вылетев из борьбы за суперкубок. Кэти закусила губу, но все же вложила свою ладонь в руку Мейсона. Его кожа была сухой и горячей, и этот жар, передаваясь ей, поднялся от кончиков пальцев вверх по руке, охватил грудь и перекинулся на все ее тело. «Мне правда не нужно в больницу», — пробормотала она, забираясь на подножку огромного Форда Эксплорера. Мейсон любил хорошие машины. У него их было сразу несколько. «Мне не нравится эта рана», — нахмурился тот и пошарил в перчаточном ящике в поисках салфеток. Достал одну и осторожно стер ручеек крови на ее лице. Он был так близко, что Кэти могла рассмотреть в мельчайших деталях его изумительное лицо, тайком вдохнуть аромат его тела, разгоряченного тренировкой. «Ой, больно!» Мейсон немного отстранился и заглянул ей в глаза. Кэти сглотнула, покачав головой из стороны в сторону. Ее взгляд невольно сполз вниз на его полные чувственные губы и замер. «Кэти?» «Знаешь, думаю, я в порядке. Правда. Залеплю это дело пластырем, и все будет хорошо». «Похоже на то, что здесь и впрямь можно обойтись без швов». Мейсон отстранился. «Заедем ко мне. Что-что, а пластырь у меня точно имеется». Кэти усмехнулась не то чтобы весело. Нет, она понимала, что американский футбол — довольно травматический вид спорта, и без ушибов, ссадин и рассечений в нем не обойтись. Но ей было нелегко осознавать, сколько физической боли приходится терпеть Мэю. Во время некоторых атак она просто закрывала глаза. Ладно, во время многих атак. Телефон зазвонил, когда Мейсон уже вырулил на автостраду. С фото на заставке улыбался взмыленный кипер. Кэти засняла его на пляже в день труда. «Хей, Кип!» Мейсон скосил на нее взгляд, и его смуглые пальцы на руле сжались чуть сильнее. «Что у тебя случилось? Я встретил парней на стоянке. Они говорят, что ты попала в аварию». «Я в норме, ничего серьезного. Но Мейсон настоял на том, что мне стоит пропустить тренировку». «Тебе нужно было позвонить мне». «Я бы непременно так и сделала, если бы ситуация того требовала. Послушай, мне сейчас не очень удобно разговаривать. Давай созвонимся вечером. И не забудь посмотреть те листовки, что я тебе скинула на почту. Если ты определишься с дисциплинами, которые хочешь изучать, Вполне возможно, тебе удастся приступить к учебе уже в этом семестре». Кипер пробубнил что-то невразумительное, как делал всегда, когда речь заходила о продолжении его образования, и отключился. «Он что, реально собирается сесть за парту?» — вскинул бровь Мейсон, останавливаясь на светофоре. «Почему бы и нет?» «Потому что он тупой, как валенок». «Кипер не тупой. И если бы ты не ревновал меня к нему так сильно, то непременно бы это понял». «Ах, вот чего ты добиваешься, таскаясь с ним. Чтобы я ревновал?» «Таскаясь? Он действительно сказал «таскаясь»?» Кэти закипела, и, чтобы скрыть собственную ярость, отвернулась к окну. «Обойдешься. Он мне просто нравится». В глазах начало подозрительно пощипывать, будто она собиралась расплакаться, как маленькая обиженная девочка. Черт. Кэти надеялась, что им удастся найти некий баланс и остаться друзьями, но ничего не вышло. Из их отношений с Мейсоном ушла присущая им легкость. Кэти очень скучала по тому времени, когда они с ним могли просто поиграть в приставку или прогуляться по берегу, или приготовить обед, болтая обо всем на свете и обмениваясь только им понятными идиотскими шутками. И это была огромная, космических масштабов потеря. Она не была уверена, что ее разбитое сердце стоило этого. Он заставил ее усомниться. «Кэти!» «Что?» «Прости меня, я...» Мейсон провел ладонью от лба к затылку. «Не имел права так говорить». «Это точно». «Ну же, котенок, не дуйся». «Я не дуюсь. Знаешь что, отвези меня лучше домой». «Кэти!» Она покачала головой. «Возможно, когда-нибудь потом все и вернется, когда Мейсон поймет, что любит ее, или, если ничего не выйдет, когда она переболеет им. Но прямо сейчас находиться с ним рядом и не находиться было слишком тяжело». Кэти поняла, что совершенно к этому не готова. «Просто отвези меня домой». Чертыхаясь, Мейсон резко изменил направление, развернулся и выехал на шоссе. Дождь усиливался. И несмотря на то, что широкие колеса эксплорера довольно плотно сцеплялись с асфальтом, Мейс сбавил скорость. Он вообще стал намного более осмотрительным на дороге после того, как в аварии погибли ее отец и брат. «Ты зря думаешь, что Шон пришел бы в восторг от наших отношений». «Не знала, что у нас есть какие-то отношения». «Ты понимаешь, о чем я?» «На самом деле нет». «Нет, она ничего не понимала». Кэти даже толком не смогла бы объяснить, зачем Мэй вновь и вновь поднимает тему, которую они вроде бы закрыли еще вчера. Как если бы он хотел услышать ее контраргументы. Как если бы они могли что-то изменить. Как если бы он нуждался в том, чтобы раз за разом напоминать себе обо всех тех несуществующих преградах, чтобы не сорваться. Кэти нехотя отвернулась от окна и заглянула в его глаза. «У меня самый ответственный сезон в карьере. Я просто не могу допустить, чтобы что-то отвлекало меня или парней от победы». «Какое им дело до нас?» «Какое? Какое?» Мейсон провел пятерней по волосам и в отчаянии ударил кулаком по стойке. «Да ты росла на глазах у большинства из них. Я не хочу, чтобы они решили, будто я чертов педофил. Как тебе это?» «Какой бред! Мне 20 лет. О чем ты, мать его, толкуешь?» «О том, что я не имею права даже дышать в твою сторону», — заорал Мэй. «Это неправильно. Поверить не могу, что ты сама этого не понимаешь». Мейсон припарковался у дома и обжег Кэти полным отчаяния взглядом, который она не могла вынести. Он не сулил ничего хорошего, этот взгляд. Он будто кричал о том, что Мейсон уже все для себя решил. Ладони Кэти легонько подрагивали, и она зажала их между коленей. «Почему ты молчишь?» «Потому что уже сказала тебе все, что хотела, и мне нечего больше добавить». Дрожь тела передалась ее голосу. «Кипер не тот, кто тебе нужен», — сменил тему Мейсон. «Ты только что доказал, что ни черта не смыслишь в этом вопросе, Мэй. Так что, думаю, я обойдусь без твоих советов». Кэти отстегнула ремень, дернула ручку и выскочила из машины. Ей не хватало воздуха, она тонула в своей любви. падала в нее, не имея страховки, в то время как тот, кого она так отчаянно сильно любила, разворачивал спрятанный за спиной парашют. Кэти запрокинула голову и поморгала. Тучи, наползающие с океана, рассеивались над холмами, и мягкий рассеянный свет будто размывал их очертания. Или это все слезы? Она не была уверена. «Кэти, постой!» «Нам не о чем больше говорить. Возвращайся домой и еще раз просмотри запись игры соперников. Это бы папе уж точно понравилось». Кэти влетела в дом, прошла через коридор, кухню, чувствуя кожей, что Мейсон никуда не делся, а следует за ней по пятам. Пилар, колдующая у плиты, обернулась на звук шагов. «Вы только посмотрите, кто приехал, Мэй!» «Не видела мать Люси», — оборвала в восторге мексиканки Кэти. «Они были в гостиной. А что это у тебя?» Пилар указала на затянувшуюся коркой ранку. «Да так, пустяки». Пилар запричитала на испанском, но Кэти лишь отмахнулась от ее слов и вышла из кухни. В гостиной никого не оказалось. Она вышла через раздвижные двери в патио. Огляделась по сторонам. Мейсон дышал ей в спину, но она не была уверена, что выдержит еще одну перепалку. Над недавно постриженными кустами мелькнул темный хвостик Люси. Кэти напряглась. Шагнула вперед. «Люси?» Сестренка оглянулась, стоя в опасной близости от бассейна. Повернулась к Кэти, демонстрируя ямочки на щеках, и сунула в ротик пальчики. «Как она оказалась у бассейна?» — шепнул Мейсон и осторожно, боясь спугнуть малышку, перешагнул через низкую живую изгородь, отделяющую лужайку от зоны с лежаками и бассейном. А Кэти будто в землю вросла. «Люси, малышка, иди ко мне, слышишь?» Маленькая негодница покачала головой из стороны в сторону и, смеясь, сделала еще один шаг к краю. Кэти покачнулась. «Мэй!» Вот и все, что она сумела выдавить, преодолевая ужас, сковавший горло. С другого конца дорожки выплыла Кристал. «Люси, милая, ты где, мой сладкий пирожок?» Люси повернулась к матери и покачнулась. Мейсон рванул вперед со скоростью ракеты. Кэти отмерла и кинулась следом. Будто в замедленной съемке она наблюдала, как в последний момент, когда маленькие ножки Люси в ярко-желтых кроксах уже оторвались от края бассейна, Мэй подхватил ее на руки, предотвращая падение. Она слышала крик, слетевший с губ Кристал, и видела капли дождя на лице Мэя и широкую улыбку сестры, которая не успела понять, как близко она находилась от гибели, принимая все за игру. Ноги Кэти подкосились. Пережитый ужас был таким сильным, что она никак не могла обуздать его и лишь наблюдала, как Кристал подлетела к Мейсону, чтобы забрать из его рук Люси. «Отвали от нее!» — просипела Кэти, на нетвердых ногах шагая вперед. Но рыдания Кристал заглушали любые звуки, и она повторила громче. «Убери от нее свои руки! Прочь!» Кэти отобрала сестру у матери и дрожащими руками прижала к себе. «Что ты делаешь?» — возмутилась Кристал, размазывая по лицу слезы. «Ты спятила?» «Да, спятила. В тот момент, когда поверила, что ты в порядке. Но теперь, клянусь, я в своем уме». «Что ты себе позволяешь?» — покачнулась на нетвердых ногах Кристал. «Кэти, послушай». «Не лезь в это дело, Мейсон. Разве ты не видишь, что она в стельку пьяная? Господи, Люси могла погибнуть. Она могла погибнуть, Мэй. Я и близко не позволю тебе подойти к Люси». Кэти резко обернулась к матери и выставила вперед указательный палец. «Я натравлю на тебя опеку, и ты близко к ней не подойдешь». У Кэти стучали зубы, а руки тряслись так, что она боялась не удержать сестру. Ей казалось, что в ее жизни уже случилось самое худшее, но нет. Сегодня она заглянула в глаза своему кошмару. С губ Кэти сорвался жалобный всхлип. Мейсон выступил вперед и, игнорируя вопли Кристал, осторожно забрал из рук Кэти Люси, обнял ее за плечи и прижал к каменно-твердой груди. «Она могла погибнуть! Она могла погибнуть, Мейсон!» «Тш, милая, ничего не случилось. Я бы не позволил, слышишь?» Все будет хорошо.